Глава 7. За общим столом. Переходя мост через реку пространства вариантов, Артур уже думал только о том, как бы перекусить чем-нибудь сытным. Последним, что он ел, было яблоко перед репетицией школьного концерта. Да и то он съел его не полностью. Учительница всех поторапливала в актовый зал. Аня тоже изрядно проголодалась. Пока друзья пересекали центральный городской парк, уставленный ларьками и палатками с мороженым, сладкой ватой и попкорном, она постоянно смотрела по сторонам. Поэтому едва впереди, на возвышении, показалось кафе, которое ребята открыли в прошлом году, Артур и Аня, не сговариваясь, припустили к нему. Возле входа в кафе было весьма оживленно. Посетители входили и выходили, довольно улыбаясь. Прежде чем зайти внутрь, Артур Верховцев по-хозяйски обошел здание, посмотрел, все ли на своих местах, крепко ли стоят окна, в порядке ли стены. Все это время Аня Волкова терпеливо ждала друга у двери и крутила головой, восхищаясь, какие чудесные цветы и туи посадила здесь Лена. В самом кафе на красивой бежевой стене, прямо напротив входной двери, друзей встретила изящная надпись. «Возможно, все, что выбираешь, то и получаешь». Артур улыбнулся. Уж он-то точно знал, что так все и есть. За последний год он не только подтянул успеваемость по некоторым школьным предметам, но и сумел заработать настоящие деньги. Его дядя-строитель часто брал его в помощники, выплачивая племяннику заслуженное вознаграждение. А через несколько недель на летних каникулах он вместе с родителями отправлялся в страну, в которой давно хотел побывать. В этом ему помог протокол номер 8, который он решил использовать и дома. Аня Волкова тоже собиралась в далекое путешествие всей семьей на жаркий континент. Причем часть денег на эту поездку она заработала сама, своими картинами. Впрочем, кроме картин, она увлеклась еще и танцами, решив, что цели вполне может быть две. «Я же говорил, они придут!» — донеслось вдруг до Артура и Ани. «Ну, наконец-то!» — в ответ кто-то облегченно выдохнул. За большим столом посередине зала, широко улыбаясь, сидели Влад, Сергей, Лена и Игорь. Увидев старых знакомых, Аня и Артур бросились к ним. Компания пришла в движение. Все принялись обниматься и радостно выспрашивать последние новости друг у друга. За год ученики города Мерт немного изменились, повзрослели, выросли и даже внешне стали выглядеть чуть иначе. Загорелый Влад был с модной стрижкой, которая делала его еще стройнее и привлекательнее. В разгар учебного года он умудрился вместе с крестной побывать на море, чем вызвал бурю зависти у одноклассников. Сергей вытянулся и снял брекеты. Теперь он улыбался ровными и белыми зубами. На правой руке поблескивал толстый серебряный браслет, который он выиграл в конкурсе. Игорь чуть округлился, но не был полным. С лица его исчезли все покраснения и небольшие высыпания. На день рождения, месяц назад, родители подарили ему электросамокат, на котором он теперь гонял целыми днями. Рыжеволосую Лену Артур и Аня почти не узнали. За время, которое прошло с последней их встречи, она сильно изменилась. Волосы стали темнее и больше напоминали коричневый каштан, чем оранжевый мандарин. Веснушки стали менее заметными на ее тоненьком лице, а карие глаза — более выразительными. Рост Лены не сильно изменился. Она была миниатюрной, как и в прошлом году. Вдоволь наговорившись и насмеявшись от души, друзья принялись озвучивать свои заказы официанту. До собрания оставалось не больше часа, поэтому решено было договорить позже. «Рекомендую попробовать наше новое блюдо — отварные морепродукты с соевым соусом и лимоном. Это блюдо богато белком, макро- и микроэлементами, витаминами, не засоряет организм, хорошо усваивается и питает получше мяса», — прозвучал над самым ухом Артура Верховцева знакомый женский голос. Артур поднял голову и обомлел. Рядом с ним стояла молодая темноволосая женщина, Василиса, та самая, что всегда проводила общие собрания и теперь была управляющей кафе. Василиса молча улыбалась. Конечно, она знала, что в этот день в кафе будут особые посетители, поэтому сама вышла в зал вместе с официантами. «Я рада, что вы все успешно добрались. Вы большие молодцы!» — проговорила Василиса, едва стихли радостные приветствия, и ласково посмотрела на друзей. «Ой, я оказался в каком-то странном переулке, где начиналась большая заварушка, еле ноги оттуда унес», — хохоча проговорил в ответ Влад. «Ты успел вовремя. Обыграть сильный деструктивный маятник можно только в самом начале. Потом он может раскачаться так, что будет уже поздно. Вот-вот. Хорошо, что ты ушел оттуда, и тебя не зацепило», — согласилась Лена. «А мы с Аней чудом выбрались из управления управлениями и под управлениями города Мерт, а потом сбежали от толпы людей, наверное, каких-то служащих». «Вы обхитрили систему. Я уже слышала об этом». «Как уже слышали? Получается, управление не очень хороший маятник?» «И довольно сильный. Все то здание вместе с бюро пропусков, откуда мы сбежали, и есть сильный маятник? Посильнее школы будет». «Тогда, получается, люди, которые там трудятся, каждый день раскачивают этот маятник, и все, что они там делают, делают по желанию маятника?» — допытывался Артур, вспомнив, как толпа людей, обвешанная гирями разных размеров, спешила по коридору, а потом уплетала в столовой мерзкое желе, запивая странной вязкой жидкостью. «Да, только они думают, что сами решают, что делать, а на самом деле делают то, что захочет маятник. Они все его приверженцы», — проговорила Василиса и внимательно посмотрела на детей, ожидающих свои заказы в кафе. «Приверженцы?» «Приверженцы. Люди, в мыслях которых есть этот маятник. Они его и раскачивают. Они его и делают сильнее, сами того не замечая». «Мы видели женщину, которая сидела и жаловалась на свою работу. Выходит, маятнику управления совсем нет никакого дела до того, что ее что-то не устраивает. Главное, она выполняет работу. Как винтик в механизме». «Верно. Маятнику все равно, жалуются на него или восхваляют. Результат тот же». «Постойте!» — вдруг резко воскликнул Артур и на секунду задумался. «Там была еще женщина в красном, которая сильно картавила и громко ругалась на остальных работников. Она, получается, самый главный приверженец маятника управления?» «Пожалуй, она фаворит маятника». «Фаворит? Но я не заметил, чтобы она отличалась большим умом или добротой, или красотой». «А это и не нужно вовсе. Она подошла маятнику, вот он ее и выбрал». «А что, если она вдруг перестанет ему подходить?» — прищурившись, спросил Игорь. «Тогда он ее заменит на более подходящего человека». «Лично я бы не хотел быть фаворитом или приверженцем маятника управления». «Что ж, ты вправе выбирать. Что выбираем, то и получаем», — подмигнула Василиса. Едва официанты принесли друзьям их заказы, те тут же накинулись на вкусные и полезные блюда. Артур Верховцев и Аня Волкова попросили себе морепродукты с соевым соусом и лимоном, который так рекомендовала Василиса. К морепродуктам они взяли овощной салат, а до еды выпили чистой живой воды. Пить хотелось еще после побега за кованые ворота. На собрание дети отправились в компании Василисы.